Кто бы поверил, что она спасается смехами песней, что вырвется из униженности, из рабства, собственно, из небытия. Род людской прекрасен. Она докажет это даже врагам. Пусть познают это чудо, и пусть содрогнутся их сердца от удивления и восхищения ею. Безмерное горе и безнадежность одних ломают навсегда, для других неожиданно становится дорогой к вершинам духа. Когда Хюррем убедилась, что люди и Бог оставили ее, что мир бросил ее на произвол судьбы, и она предоставлена лишь собственным силам, в ней неожиданно для нее самой открылась такая неукротимая сила духа, такие неведомые ей самой возможности ума, что она даже испугалась. Может, также пугала она своих гаремных стражей и самое Валиде, зато султана удивила и восхитила так, что он не мог уже оторваться от созерцания этой удивительной девушки, в которой вмещалось столько неожиданностей, столько щедрых знаний и дарований, что, казалось бы, их не в состоянии была выдержать человеческая природа. Те 2 месяца гнилой стамбульской зимы, 2 месяца их неразлучности, Хюррем была еще и ученицей султана. С ненастырной настойчивостью Сулейман отучал Хюррем от грубых песенок, бережно вводя ее в храм истинной высокой поэзии, где царил дух утонченности, где от простонародного каба-тюркче остался лишь разве вспомогательный глагол. Зато господствовали слова персидские и арабские, где целые строфы газелей можно было читать, зная скрытый поэтический ключ, попеременно то по-персидски, то по-арабски, то по-турецки. Он читал ей газели Ахмеда Паши, Исы Наджати, знаменитую Муребу Исы Масихи, и она мгновенно схватывала не только суть, но и тонкости поэзии. Память у нее была цепкая, как глициния. Хюррем могла повторять целые газели вслед за Сулейманом, а то вдруг неожиданно через несколько дней, когда он уже и забывал, что читал ей, вспоминала из Ахмеда Паши. «Приди, но не войди в шатер соперника, ибо ты ведь знаешь, что там, где собака, ангел не пройдет, о друг мой». Или же Мила переиначивала стихи Джалалетдина Руми. «Если уж и вспоминаю о ком-то, то вспоминаю лишь тебя. Если уж раскрываю уста, то лишь за тем, чтобы рассказать о тебе. Если мне хорошо, то причиной этому лишь ты. Если мне захотелось слукавить, что поделаешь? Этому научил меня ты». Эта маленькая Гиурка, упрямо не снимавшая свой золотой крестик с шеи, султану было приятно это упорство, отважилась даже начать богословский спор со своим повелителем. «Ваше Величество услаждает мой слух прекрасной поэзией», — говорила она. «И еще Ваше Величество рассказывает рабе своей, как великодушны были султаны к поэтам, милуя и щедро осыпая наградами даже самых легкомысленных из них. И за что же? За слова. Только за слова и более ни за что. А между тем сам пророк ненавидел поэтов, о чем сказано в Коране. Они извергают подслушанное, но большинство их лжецы. И поэты, за ними следуют заблудшие. Разве ты не видишь, что они по всем долинам бродят, и что они говорят то, чего не делают? Как это согласовать, и можно ли вообще согласовать?» «Ох, маленькая Гиурка!» — снисходительно вздыхал султан, поглаживая ее по щеке. «У тебя не хватило терпения прочитать дальше, а дальше в Коране написано: кроме тех, которые уверовали и творят добрые дела, и поминают Аллаха много.